Сволочь! Он тоже сыграл взрыв, причем интеллигентский, рафинированный. Вы идеалист или, простите, дурак? Всякая демократия всегда пахнет фашизмом. Всякая. Потому что управляется тайными коричневыми орденами. И другой быть не может, потому что быдло не может управлять государством с развитой демократией. Сам же расстегнул молнию на сумке почти до половины, так что виднелись теперь ремни плечевой кобуры. «Ну, сука!» — пригрозил мысленно Бурцев начальнику вневедомственной охраны. «Накажу, чтобы тебя на зоне опустили, паскуду!» Надо было давно выкрикнуть про себя эту фразу. Может, скорее бы услышал. А он услышал. Потому что на лестничной площадке послышался неясный шорох, будто песок под ботинками. Хотя на улице ни воя сирен, ни отблеска мигалок, ни даже шума двигателя. Скворчевский не услышал шороха, поскольку кричал, размахивая руками. «Что, вы еще не насытились властью народа? Не нахлебались речей думского быдла? Да если бы наш президент не опомнился и не расстрелял этих гнусных профанов, от вашей демократии следа бы не осталось. Демократия!» В этот миг в растворенное окно влетела квадратная фигура с пистолетом в вытянутых руках. Но эффектного прыжка не получилось. Милиционер зацепился ногой за спинку кресла и плашмя рухнул на пол, перетянул бронежилет. Еще когда он был в полете, Бурцев пинком откинул свою сумку вглубь коридора и встал к двери, отрезав путь к отступлению. Он не спускал со Скворчевского глаз и потому не видел, когда в окно заскочил еще один мент с автоматом. И в тот же момент дверь выгнулась от мощного удара снаружи. Дальше все происходило, как в дурацком американском кинобоевике на русский манер. Не успел Бурцев крикнуть, что он хозяин квартиры, как тут же получил чем-то в зубы и, не удержав равновесия, ударился о стену спиной и затылком. Успел заметить, как тот первый квадратный шип на пол Скворчевского и теперь совал ему пистолет в лицо, застегивая наручники на его запястьях. От удара затылком из глаз брызнули искры и пошли лиловыми пятнами. Пол чего-то оказался перед самым лицом, а на плечи будто штангу бросили и в ту же секунду начали заворачивать руки. Сергей еще раз хотел сказать, что находится в своем доме. Однако онемевшие губы и язык не слушались, и получался чужой горловой звук. Потом только он сообразил, это и неплохо, что берут их как грабителей, сразу обоих. Значит, здесь разбирательства не будет, повезут в отделение». Навалившийся на спину бугай едва застегнул наручники, как снаружи, наконец, высадили дверь, и она рухнула на голову этого бугая, потому что он тяжко охнул и свалился на бок. Их обоих накрыло сверху, а эти, что ворвались с площадки, загремели ботинками над головой. «Мать вашу, скотобаза!» — заревел бугай, сбрасывая дверь. «Охренели! Козлы в натуре!» Борцев приподнял голову, в косом плывущем кадре увидел Скворчевского, мешком лежащего у стены, почему-то со спущенными брюками, после чего ощутил толчок вроде подзатыльника, и твердый пол размягчился и стал расступаться, будто рыхлый песок. Он очнулся в машине с воющей сиреной и словно с глубокого похмелья подумал, где это я? Затем разлепил глаза, увидел перед собой широкую кевларовую спину —